Глава 8. Спустя 10 дней после появления в Брутусе редакционной статьи с моим именем и фотографией, в бар посыпались старые знакомые повидать меня. Одноклассники по средней и старшей школе. До этого я всегда хотел знать, кому на свете взбредет в голову читать все эти журналы, наваленные грудами перед каждым книжным магазином. Но как только моя собственная персона появилась в одном из них, я обнаружил, что гораздо больше людей, чем я мог себе представить, были просто приклеены к журналам. В парикмахерских салонах, банках, кафе, поездах, во всех местах, какие только можно вообразить, люди, как зачарованные, держат перед собой развернутые журналы. Думаю, люди боятся, что им нечем будет убить время, поэтому хватают все, что под руку попадется. Это меня убивает. В любом случае, не могу сказать, что явление этих лиц из прошлого было для меня самым волнующим событием на свете. Не то чтобы мне не нравилось разговаривать с ними, это приводило меня в приятное, ностальгическое настроение. И они, казалось, были рады видеть меня. Но, если честно, мне были до лампочки их разговоры. О том, как изменился наш старый город, кем стали наши одноклассники. Как будто мне все это было интересно. Я-то слишком далеко ушел от этих мест и времен. Кроме того, все, о чем они говорили, возвращало меня к мыслям об Идзуми. Каждое упоминание о родном городе заставляло меня мысленно рисовать ее одну в той унылой квартире. «Она больше не привлекательна», — сказал мой приятель. «Дети боятся ее». Я не мог выбросить эти две фразы из головы, как и факт, что Идзуми так и не простила меня. Вот ведь просто хотел дать бару немного бесплатной рекламы, но прошло всего ничего после выхода статьи, и я уже начал серьезно жалеть о том, что позволил журналу напечатать репортаж. И уж в последнюю очередь мне хотелось, чтобы Идзуми увидела эту статью. Что бы она почувствовала, увидав меня, весело проживающего свою счастливую жизнь, очевидно, не получившего ни царапины в нашем прошлом. Однако месяц спустя поток старых друзей иссяк. Вот вам очко в пользу журналов. Вы получаете свою минуту славы, затем пуф, и вы забыты. Я вздохнул с облегчением. По крайней мере, Идзуми не появилась. В конце концов, она же не подписчик Брутуса. Но еще через пару недель, после того, как шум-гам, поднятый статьей, был прочно забыт, показался последний друг. Симамото. Был вечер первого понедельника ноября. Она сидела за стойкой гнезда Малиновки. Это название джаз-клуба, по названию старой мелодии, которую я любил. Молча потягивая дайкири. Я сидел за той же стойкой, на три сиденья дальше, абсолютно не осознававшись, что это она. Я заметил, что в бар вошла исключительно красивая женщина. Вот и все. «Новая посетительница», — мысленно отметил я. Я бы запомнил, зайдя она раньше. Настолько она была заметной. Это было задолго до того, как я подумал, кого бы это она могла тут ждать. Не то чтобы женщины никогда не пили в баре в одиночку. Некоторые одинокие женщины, похоже, ждали, что мужчины сделают шаг к сближению. Остальные скорее надеялись на это. Я всегда мог отличить, кто к какому сорту относится. Но женщина настолько красивая, не могла пить в одиночку. Женщины такого типа не приходят в восторг от мужских заигрываний. Она бы только огорчилась. Вот почему я не уделил ей много внимания. Конечно, про себя я отметил ее, когда она впервые вошла в бар, и потом уже время от времени поглядывал на нее. На ней было совсем чуть-чуть косметики и весьма дорогостоящий наряд, голубое шелковое платье и светло-бежевый кашемировый кардиган, на вид нежный, как луковая кожица. И на стойку она положила сумочку, идеально подходящую к платью. Я не мог предположить, сколько ей лет. Ровно столько, сколько надо, это все, что я мог бы сказать. От ее красоты захватывало дух, но я не назвал бы ее кинозвездой или моделью. Эти разновидности частенько бывали в моем баре, но тут всегда видно, что они прекрасно осознают, что такое бывать на виду у публики, и невыносимое ячество витало в окружающем их воздухе. Эта женщина отличалась от них. Она была совершенно естественна, в полной гармонии с окружением. Положила подбородок на руки, покоившиеся на стойке, и впитывала звуки фортепианного трио, время от времени делая глоток коктейля, как бы смакуя особенно удачный пассаж. Каждые несколько минут она бросала взгляд в моем направлении. Я физически чувствовал это, хотя и был уверен, что на самом деле она смотрит куда-то мимо. Я был в своем обычном наряде: костюм от Лючиано Сопрани, рубашка и галстук от Армани, туфли Россетти. Хотите верьте, хотите нет, но я не из тех, кто придает большое значение одежде. Мое основное правило гласит, что нужно иметь только необходимый минимум. Вне работы я прекрасно чувствую себя в джинсах и свитере. Но у меня есть своя маленькая философия, касающаяся ведения дел. Я ношу такую одежду, какую хотел бы видеть на своих посетителях. Поступая таким образом, я обнаружил, что и мой персонал старается гораздо больше, создавая приподнятое настроение, какого я и добивался. Поэтому каждый раз, приходя в бар, я должен быть абсолютно уверен, что на мне хороший костюм и галстук. Так и сидел я тогда, проверяя, правильно ли смешаны коктейли, присматривая за посетителями и слушая джазовое трио. Поначалу бар был битком набит, потом пошел дождь, и толпа посетителей рассеялась. К 10 часам только считанные столики были заняты. Но женщина за стойкой все еще была там, одна со своим дайкири. Я сильнее заинтересовался ею. В конце концов, может, она никого и не ждала, ни разу не взглянула на часы или на входную дверь. Наконец она взяла сумочку и соскользнула со стула. Было около 11. Чтобы попасть домой на метро, самое время выдвигаться. Медленно, как бы ненароком, она все-таки подошла ко мне и села на соседний стул. Я уловил слабый аромат духов. Усевшись, она достала из сумочки пачку Салем и сунула сигарету в рот. Я видел все это краем глаза. «Какой восхитительный бар!» — сказала она, обращаясь ко мне. Я оторвался от книги, которую читал, и непонимающе посмотрел на нее. И тотчас что-то сильно ударило меня, как будто воздух внезапно тяжко сдавил мою грудь. «Благодарю», — произнес я. «Должно быть, она знала, что я владелец. Рад, что вам понравилось». «О да, очень». Она заглянула глубоко в мои глаза и улыбнулась. Замечательная улыбка. Ее губы широко растянулись, и маленькие очаровательные морщинки появились в уголках глаз. Ее улыбка будоражила глубокие воспоминания. «Но о чем?» «И музыка ваша мне понравилась», — она указала на фортепианное трио. «Не найдется ли у вас огня?» У меня не было ни спичек, ни зажигалки. Я подозвал бармена, и он принес книжечку фирменных спичек бара. Я зажег ее сигарету. «Спасибо», — сказала она. Я посмотрел на нее в упор и, наконец, понял. «Симамото», — прошептал я. «Много же времени потребовалось», — сказала она, погодя, с усмешкой во взгляде. «Я думала, ты так и не заметишь». Я все сидел, не говоря ни звука, вытаращившись на нее, как на некое чудо сверхточных технологий, о котором ходили только смутные слухи. Тем не менее, Симамото сидела напротив. Я никак не мог осознать реальность происходящего. Так долго, невообразимо долго думал я о ней и был полностью уверен, что никогда уже больше не увижу. «Мне нравится твой костюм», — сказала она. «Очень тебе идет». Я молча кивнул. Слова никак не выходили. «Знаешь что, Хадзиме, ты гораздо красивее, чем был раньше, и гораздо лучше сложен». «Много плаваю», — наконец удалось произнести мне. «Как начал в старших классах, так до сих пор и не остановлюсь». «Похоже, плавание — очень интересная штука. Я всегда так думала». «В общем, да. Но ты же знаешь, если потренироваться, любой научится», — сказал я. Как только слова вырвались из моего рта, я вспомнил о ее ноге. «Что ты говоришь, черт возьми?» — спросил я себя. Я волновался, подыскивая нужные слова, но они ускользали. Я пошарил в карманах в поисках пачки сигарет, потом вспомнил, что бросил курить 5 лет назад. Симамото молча смотрела на меня. Она подняла руку и заказала еще один дайкири, одарив бармена широчайшей улыбкой. По-настоящему прекрасной улыбкой. Из-за такой улыбки хочется завернуть всю обстановку целиком, как картину, и надежно спрятать ее. «Вижу, тебе все еще нравится голубой цвет», — сказал я. «Да, и всегда нравился. У тебя хорошая память». «Я помню про тебя почти все. Как ты точишь карандаши, сколько кусочков сахара кладешь в чай». «И сколько же?» «Два». Она слегка прищурила глаза и посмотрела на меня. «Скажи мне, Хадзиме», — начала она, — «тогда, около 8 лет назад, зачем ты следил за мной?» Я вздохнул. Я не мог понять, ты это была или нет. Походка была абсолютно такая же, но было еще что-то, не похожее на тебя. Я следил, потому что не был уверен. Но следил — неверное слово. Я просто искал подходящего момента, чтобы поговорить с тобой. «Но почему? Почему тогда ты не подошел и не убедился, что это я? Так было бы быстрее». «Сам не знаю», — ответил я. «Что-то удержало. Голос меня просто не слушался». Она слегка прикусила губу. «Тогда я не поняла, что это ты. Я думала только, что кто-то следит за мной, и испугалась. Правда-правда, я была в ужасе. Но как только села в такси и смогла успокоиться, до меня дошло. Это же мог быть Хадзиме». «Симамото-сан, тогда мне дали кое-что. Я не знаю, какие отношения у вас с этим человеком, но он вручил мне...» Она поднесла палец к губам и слегка покачала головой. «Не будем говорить об этом, хорошо?» — казалось, говорил ее вид. «Пожалуйста, не будем больше ворошить это». «Ты женат?» — спросила она, меняя тему. «И двое детей», — ответил я. «Обе девочки. Они еще маленькие». «Здорово. Я думаю, тебе идут дочери. Не могу объяснить, почему, но это так». «Удивительно». «Да, почему-то», — она улыбнулась. «Ну, по крайней мере, у тебя не один ребенок». «Я и не думал об этом. Просто так получилось». «Ну и как? Мне интересно. В смысле, каково это, когда у тебя две дочери?» «Если честно, немного странно. Большая часть детей в группе моей старшей дочери — единственные дети в семье. Мир изменился с тех пор, как мы были детьми. В городе единственные дети стали скорее правилом, чем исключением». «Мы с тобой поспешили родиться». «Может и так», — сказал я. «А может, мир подтянулся ближе к нам. Иногда, глядя, как они играют дома вместе, я поражаюсь. Дети растут совершенно по-другому. Когда я был маленьким, я всегда играл один. И думал, что все дети так играют.